Доброго всем здравия! На народном славянском радио страницы родной поэзии. Выпуск передачи посвящен творчеству поэта Станислава Колчина. Станислав Сергеевич Колчин – русский поэт, руководитель Калужского молодежного литературного клуба «Арктида», член Российского союза профессиональных литераторов с 2015 года. Родился 17 января 1984 года в городе Ташкенте. Родители русские. Отец Сергей Николаевич, матушка Елена Александровна. Предки по отцу родом из города Мценска Орловской области и казаки с Дона. По материнской линии из села Петровка Воронежской области основано было как Слобода Сафоновка переселенцами из Черкас в 1714 году и села Ажгибовка Нижегородской области. После обучения в средней школе поступил в высшее учебное заведение на энергетический факультет Ташкентского государственного технического университета, который успешно окончил, получив специальность инженера-энергетика. Стихи пишет с 7 лет. С 2008 по 2010 был заместителем председателя, а с 2010 по 2012 год председателем литературно-творческого объединения «Данка» при Русском культурном центре Республики Узбекистан. В мае 2012 года уехал на постоянное место жительства в город Калугу. Пожалуй, уже пора начать перемежать описание жизненных вех поэта примерами его творчества. И первым прозвучит стихотворение «Замок во тьме», эпиграфом к которому взята цитата из произведения Роберта Ланса и Боба Бермана «Биоцентризм. Как жизнь создает Вселенную». «Все, чего мы не наблюдаем, лишь потенциально существует или, выражаясь более строгим математическим языком, пребывает в вероятностном состоянии». «Так незаметно, как расцветает ландыш, робко и тихо стремится к душе душа. Мир сохраняется в свете настольной лампы, только пока фотоны к тебе спешат. Ты существуешь, пока тебя видит кто-то, и оживаешь, когда зажигают свет. Все, что ты знаешь, все от тебя исходит. Замок твой пуст, если тебя в нем нет. В той пустоте канули связи с миром. Мир — это ты, некуда тут бежать. Замок во тьме не строй из своей квартиры. Там за порогом рвется к душе душа». Стихотворение поколения наблюдателей. Прожигатели жизни и ее наблюдатели. Мы глядим на нее в мониторы, экраны. Засыпая так поздно, вставая так рано, виртуальные жители, реже создатели, бестелесной реальности самообмана, где обманчива дружба, любовь и общение, а просмотры картинок ведут к замещению всего мира пространством складного дивана. И все меньше природы в разбуженном мае. Не для нас шепчет травами ласковый ветер о любви, и не наши рождаются дети. Где-то там, где реальная жизнь пролетает. Стихотворение «Властью севера». Властью севера заклинаю вас, явь минувшую, правь свободную. Призываю я в этот страшный час силы древние, мощь природную. Заклинаю вас, рощи темные, реки чистые, рвы глубокие, небо звездное безобъемное, скалы грозные и высокие, лавы огненные в недрах родины, землю милую, мать предвечную, бури, молнии многосотенные, звезды дальние, звезды млечные. Заклинаю я кровь уснувшую, память горькую, совесть давнюю, злость, свободу нам не вернувшую, честь, величию предков равную, но останется весть из прошлого, кровь, что впитана в поле клевером, все забвением, что запорошено, заклинаю я властью севера. Поэт Станислав Колчин, дипломант, лауреат и участник многочисленных литературных фестивалей, форумов и конкурсов. Лауреат Всеславянского поэтического конкурса «Велесово слово» за 2014 год. Лауреат конкурса 13-го международного литературного фестиваля «Под небом Рязанским» 2016 в номинации «Поэзия». Лауреат международного литературно-музыкального конкурса «Дары муз» в номинации «Стихотворение» в Керчи в 2016 году. Дипломант третьей степени областного конкурса патриотической поэзии имени Твардовского в Калуге в 2017 году. Финалист 9-го международного фестиваля литературы и культуры «Славянские традиции 2017» в Щелкино. Лауреат 6-го Всероссийского экологического арт-фестиваля «Цветет ковыль» 2018 на Куликовом поле в номинации «Литературное произведение». Лауреат фестиваля поэзии «В тысячу солнц» 6-го литературного конкурса «Горю поэзией огнем 2018» в Екатеринбурге. В 2019 году был участником ежегодного Всероссийского совещания молодых литераторов Союза писателей России в Химках. Стихотворение «До встречи в Гипербореи». Все мои стихи, разговор с тобой, через 10 лет или 5 веков. Может, мы прошли разную тропой, жили и росли слишком далеко. Но я понял вдруг, ты не родилась на земле сейчас, но еще придешь и увидишь, как мрак окутал нас и омоет боль с глаз соленый дождь. И когда тоска твой погубит сон, помни, знай и верь, ты здесь не одна, скованы мечтой мы со всех сторон, и открыта нам тайная страна. Стихотворение «Храм природы». Незримый храм природы я воздвигаю ныне. Тревожный голос рода звучит в блуждавшем сыне. Я вспомню все, что знали таинственные предки, и временные дали не сокрушат их метки. С землей нельзя проститься, мы ей даем обет, что сохраним на лицах их глаз сворожий цвет. В сражениях за отчизну будь счастлив, кто убит, природа после тризны их снова возродит. Не уничтожить души, частицы мироздания, уж только б не разрушить нам землю обитания. Она в волшебном лоне нас бережно ласкает, смеется в шумном громе и плачет сквозь раскаты. Души расхлопни дверцу и выбрось старый хлам, пусть будет в каждом сердце живой природы храм. Стихотворение «Перунов цвет». Жизнь – секунда. Мгновение – жизнь. Для людей и для целых народов. Ищешь давний потерянный смысл, постигая загадки природы, и выходишь в ненастную ночь, что ночей всех светлей и короче, чтоб свободу свою превозмочь и найти, чтоб сковать себя прочно, цепь из шума кошачьих шагов. У костра, что до неба пылает, на секунду познаешь любовь, ту, которой совсем не бывает, и цветочек, которого нет, ты найдешь не в лесу, не в тумане. Он, как память веков и планет, воскресает в ненужном бурьяне обескрыленных душ. Он — полет. И тот миг, что ценнее столетий, вера в чудо в тебе оживет и тихонько умрет на рассвете. Стихотворение «Утро Велеса» или «Огни перед далеким рассветом». Плачет ветер на мертвых курганах, духи леса умолкли в печали. Только Велес приходит нежданно, зажигает огни, что в начале освещают увядшие травы и уснувшие бурные воды звездным светом, немыслимо алым и далекой надеждой свободы озаряют уставшие души тех, кто сдался за шаг до победы, и по небу, по морю, по суше, расстилаясь незримым рассветом, знаки прошлого дарят прозренье, и уходит невежество морок, а затем пропадает видение, только память, кто брат, кто ворог, кто мы здесь и зачем, откуда. Не исчезнет уже отсели, и жива будет Русь, покуда мы славяне и Бог наш Велес. В 2015 году Станислав Колчин был принят в Российский союз профессиональных литераторов, а с 2016 года руководит молодежным литературным клубом «Арктида». Литературный клуб создан при Российском союзе профессиональных литераторов, но сотрудничает и с литераторами других основных литературных союзов Калуги – Союза писателей России и Союза российских писателей. В разные лета поэтические произведения поэта Станислава Колчина прирастали по-разному. Были периоды, когда стихов рождалось больше, а когда и менее желаемого. Но в 2018 году поэт начал цикл стихотворений о знаковых местах России. Знаковые – это исторически и культурно значимые, сакральные места, места силы. И, конечно же, поэт для личных впечатлений и ощущений сих мест, для восприятия их образов и отображения их в поэтических строках старается проехать по ним непременно сам. Началось все с поездки на Светлояр, с которым связана легенда о граде Китеже. Потом было участие на фестивале «Цветет ковыль» на Куликовом поле. После была поездка на Урал, чтобы посмотреть Аркаим. Затем посещение Кольского полуострова, где поэт побывал на Сейд-озере и горе Нинчурт. Также он посетил Пирынский скит в Великом Новгороде и чертово городище в Калужской области. Имеет планы издать стихотворение сего цикла отдельным сборником. Боги ему в помощь. Здесь к месту и прозвучать этим стихотворением. Стихотворение «Китеж». Чем ближе, тем больше трепет, ведь там впереди Светлояр. Там чудо мечтаю встретить в обычных лесах и полях, где образ грядущего светел, обыденность губит пейзаж. Все больше народ сюда едет, купаться, устроили пляж. У озера с грустью смиренной смотрю и стараюсь принять. Не вижу священные стены, но Китеж, он видит меня. Он помнит века и заветы, он жив где-то там в глубине. И робкой надеждой согретый, не сгинул в духовной войне. И дух его в сердце не сломлен, незримо он в каждом живет. В народе печальном и скромном находит надежный оплот. Распахнут он книгой открытой, но правду боимся принять. Безмолвно поведал мне Китеж, что слышит народ мой меня. Он помнит века и заветы, он жив где-то там в глубине. И робкой надеждой согретый не сгинул в духовной войне. Стихотворение Аркаим. Восходит солнце над Арианой, волнуясь, гнется к земле ковыль. Меняет время ландшафт и страны, следы народов стирает в пыль. И даже слово, сливаясь в веды, не знает правды про Аркаим. Его историю помнит ветер, ее из пепла мы возродим. В своем стремлении домой вернуться, неважно, что мы увидим здесь, в степи сольются века в минуты, в простор, где знаки смогли прочесть, по ним понять, не степные сопки, мечту исполнят, что так храним, под самым сердцем наступят сроки, и мы вернемся в свой Аркаим. Что власть простер над седым Уралом, пускай у власти соленый вкус, от предков предков с тех пор осталось потомкам славное имя Русь. Стихотворение Нинчурт. Белая лебедь Сейды заденет крылом, круглые сутки солнце на небе висит, долго идти по несметным камням напролом, только б коснуться самой заветной стези и осознать, грозный север еще сохранил здесь, в Святорусье, в исконной своей чистоте, тайные тропы хранят путеводную нить к древним руинам, застывшим в хмельной красоте. Стены Арктиды, возможно, уже не видны, камни теперь только ветру дают приют. Скрытое прошлое нашей печальной страны пусть сбережет для потомков сакральный Нинчурт. Может, не зря образ девы был запечатлен в этой горе, что расскажет еще о былом. Сумрачный север, станешь безумно влюблен, если незримая лебедь коснется крылом. Должен заметить, что в Мурманской области на Кольском полуострове рядом со знаменитым Сейдозером находится гора Нинчурт. И еще в прошлом веке здесь был обнаружен мегалитический храмовый комплекс из блоков и каменных ступеней. Многочисленные туристы и исследователи находят на горе и вокруг нее все новые свидетельства существования в этих местах працивилизации. Но научный мир объявляет все это лишь игрой природы. Стихотворение «Пирынский скит». Место силы пусто не бывает. Капь Перуна заменил пирынский скит. В этом нежном соловьином крае сон столетий с новой жизнью слит. Тени прошлого бесследно не уходят. Веру в Бога, в волхов палкой не прогнать. Страх незримого засел в самой природе всех людей, которым страшно нарушать то, что предки делали когда-то. В день, когда грядет нежданная беда, вспомнят, выполнят старинные обряды, ключ, которым был потерян навсегда. Так сплелись в традиции народной связью крепкой Велес да Иисус. С брега Ильменя в смиренье безысходном в скит Перуна уходила тихо Русь. Стихотворение «Чертово городище», эпиграфом к которому взяты строки из произведения «Завет Святослава» Валерия Брюсова. «Уступает народу народ города и равнины и реки, только доблесть бессмертно живет, ибо храбрые славны вовеки». Ни легенды, ни песни не скажут, что за город здесь был, что за племя. Лишь про черта смешные рассказы, как, собравшись с чертями со всеми, не построил он дьявольский замок и лишился желанной невесты, побросав в луны, позже стало зваться чертовым странное место. И когда все забылись детали, археологи занялись тесно городищем, костей накопали, в них славян опознав по подвескам, и открыли зловещую тайну. Город пал после жесткой осады в неизвестной войне, и отчаянно, хоть сражались, лежат без обряда погребения славные предки, их отвага никем не воспета, их святилище названо едко, чертов город на долгие лета. Даже подвиг и тот иллюзорен, если порвана нить поколений. Может, смерть и спасет от позора, только мертвые имут забвенье. У поэта Станислава Колчина изданы две авторские книги его стихов. Сборник «Оковы памяти», изданный еще в Ташкенте в 2010 году, и сборник стихов «Ночные россы», изданный в Калуге в 2015. Кроме того, поэт много и успешно публикует свои произведения в различных литературных журналах, альманахах и сборниках. Станислав Сергеевич Колчин – составитель и ответственный редактор литературного альманаха «Арктида», первый выпуск которого вышел в феврале 2019 года, а в апреле того же 2019 был проведен первый молодежный литературный конкурс имени известного русского ученого, художника, философа и поэта Александра Леонидовича Чижевского, который жил в Калуге, и чьи первые и единственные прижизненные сборники стихов были изданы в всем городе. Стихотворение «Истоки». Когда-нибудь тоска возьмет свое, и я вернусь к молчанию древних стен. Седая Русь пред взором предстает, здесь юной девой в башне из легенд. И стережет то место страшный змей, которого и нет, но как бы есть. Найди его в себе и одолей. Проснется Русь твою, услышав песнь, и слезы радости с водой семи ключей сольешь ты бережно в желании узреть исконный лик той девы, блеск очей, улыбку светлую, но судеб круговерть закружит. Не ищи той девы здесь, она лишь в память, как та былая Русь, что дремлет в замке, ждет благую весть. И ждет меня, и знает, что вернусь. Стихотворение «Знаки». знаки грядущей войны вечным покоем грозят. Знаем, что будем верны. Верность откроет глаза, быстро заставит мечтать, нежный вдыхая нектар, мысли единой печать, нужный для Родины дар. Запах победы скрипит пылью и болью утрат на языке. На цепи мерзостней в тысячу крат рабски прислуживать псам, значит, мы были больны. Но осветила гроза знаки грядущей войны. Стихотворение «Ночные россы». Ночными россами траву поляжем, кровавой россыпью войдем в пейзажи. Пришли последними, уйдем красиво. Запомни бледными ты нас, Россия, как предки арии, огни подбросим в ночное зарево, глотая осень. К пирам готовые мы ждем невесту, а гимны в новую скуем овесту. Гостей попотчуем, да ляжем сами. Рось наша отчая светлее станет, не опечалится прощанье слезами. Мы с ней останемся ночными росами. Станислав Колчин живет в Калуге, трудится ведущим инженером по релейной защите и автоматике. Помимо его поэзии, имеет весьма широкий круг интересов. Книги, музыка, рок, классика и фолк, философия, мифология, духовные учения, астрономия, этнография, живопись, театр, археология, психология, спорт, поездки, походы и путешествия. А еще Станислав трудится над статьей о новом литературном направлении, которое назвал традиционным модернизмом. От себя лично и надеюсь, что ко мне присоединятся наши слушатели, благодарю ярко одаренного поэта Станислава Колчина за его прекрасное поэтическое творчество. Желаю ему добра да здравия в жизни и успехов в его трудах и творчестве. В завершении выпуска передачи по творчеству поэта Станислава Сергеевича Колчина прозвучит стихотворение «Русь моя светлая». Русь моя светлая, песня печальная, здесь ли мне сетовать, выть от отчаяния? Так же прекрасна ты, как и в столетиях, Русь моя ясная, предков наследие кровью оплачено. Мы ж не хозяева в землях утраченных. Русское зарево видят немногие, тьма надвигается всеми дорогами. Долго ли мается нам, непрекаянным, русским завещано в давних преданиях Русь моя вечная. Читайте стихи поэта, делитесь ими с родичами, с друзьями и знакомыми, со всеми. Вы слушали выпуск передачи «Страницы родной поэзии». С вами был Виктор Маслов. Желаю всем добра, быть добру.